Это вздор. Ты предлагаешь мне затеять войну, сражаться, победить, а потом отказаться от плодов победы? Учти, мой глашатай, выслушай меня. Одержав победу, ты заключишь договор, обязав Уаксия, как продавать пурпурную краску только нашим купцам. Таким образом выиграют оба народа, ибо, разумеется, наши почтеки будут потом перепродавать краситель намного дороже. А сапотеки гораздо прочнее, чем силой, окажутся привязанными к нам выгодной торговлей и тем, что вместе с нами ходили в поход против общего неприятеля. Правитель все еще хмурился, но мои слова заставили его призадуматься. И то сказать, выступив в союзе с нами один раз, они смогут сделать это в другой и в третий. Он одарил меня почти одобрительным взглядом. Эта мысль кажется мне здравой. Решено. Как только наши прорицатели выберут благоприятный день, мы отдадим приказ о выступлении. Ну что ж, Текуиуа Миксли, готовься принять воинов под командование. Но, мой господин, я собирался жениться. Сокуиуи, вырвался правитель, жениться тебе никто не запрещает. Но солдат, а уж тем паче командир, должен всегда быть готов откликнуться на призыв своего вождя. И не забывай, что именно ты наш живой предлог для того, чтобы развязать войну. Владыка глашатай, в моем присутствии не будет никакой нужды, предлог для вторжения уже готов. И я поведал Ауицотлю о том, как сообщил о злодеянии бродяг правителю Теуантепека, через него и Бишосу того края. Поверь мне, сапотеки вовсе не питают любви к дикарям Гуавы, самовольно поселившимися на ничьей земле. Они не станут препятствовать продвижению армии Мешико, и тебе вряд ли придется уговаривать Коси и Юэла присоединиться к тебе, чтобы наказать злодеев. Помолчав, я смиренно добавил: надеюсь, мой господин, что, осмелившись заранее поспособствовать решению вопросов, касающихся вождей, народов и армии, я поступил правильно. На некоторое время в зале воцарилась тишина. Было слышно лишь, как Ауицотль барабанит толстыми пальцами по скамье, обитой, как я подозревал, человеческой кожей. Наконец он сказал: «Мы слышали, что твоя нареченная невеста отличается несравненной красотой? Хорошо. Нельзя требовать от человека, который уже служил своему народу немаловажную службу, что он поставил радость войны выше наслаждения красотой. Твоя брачная церемония пройдет здесь, во дворце, в недавно украшенном нами заново зале. И совершит обряд придворный жрец. Думаю, тут больше подойдет жрец богини любви Хочекетсаль, а не бога войны Уицелопочтли. На церемонии будет присутствовать вся наша свита. А ты можешь пригласить своих товарищей подштеков, своих друзей, в общем, всех, кого захочешь. Посоветуйся с дворцовыми прорицателями. Они сверятся со знаменями и выберут для свадьбы самый благоприятный день. Ну, а ты тем временем прогуляйся со своей невестой по городу. Подыщите подходящее место, не занятое ли участок земли, который можно купить для вашего будущего дома. Это станет вам свадебным подарком от Уицотля». Наконец наступил день свадьбы. В назначенное время я с волнением приблизился ко входу в заполненный гостями зал и, прислушиваясь к людскому гомону, задержался в дверях, оглядев помещение всех собравшихся через топаз. И вдруг от удивления выронил кристалл. Я уже успел разглядеть среди нового убранства просторного помещения настенные росписи, которые узнал бы, даже не будь они помечены личным знаком художника. Но сейчас заметил среди разряженных гостей, знатных придворных и состоятельных простолюдинов, рослого молодого человека. Хотя в данный момент он стоял ко мне спиной, я узнал в нем старого знакомого. Е-е-е-катль по куфа-чималье. Я шел сквозь плотную толпу. Кое-кто беседовал, потягивая напитки из золотых чаш. Другие, и главным образом знатные придворные дамы, уже преклонили колени или сидели вокруг бесчисленных скатертей с золотыми вышивками, расстеленных поверх напольных циновок. Многие тянулись навстречу жениху, чтобы с улыбкой похлопать меня по плечу или тронуть за руку. На меня просто сыпались поздравления и добрые пожелания. Я, однако, как предписывала традиция, не откликаясь на знаки внимания, проследовал в переднюю часть помещения. Там была расстелена самая великолепная скатерть, вокруг которой меня поджидали особо почетные гости, среди которых были Юйтлатуани Ауицотль и жрец богини Хочекетсаль. Едва они поприветствовали меня, как зазвучала тихая музыка, Это в дело вступили исполнители из дома песнопений. Значит,